В разных местах Южной Кореи развертывают борьбу против размещения САД и ядерных военных учений против КНДР. В такой обстановке на днях по инициативе национального действия за пресечение размещения САД на Сеульской площади была бурная общенародная акция «За мир» в знак требования вывоза САД. Гражданские и общественные организации уезда Сунджу, провинции Северный Кюнсан, где размещен САД, города Кимчон, Сеула и других мест, на пресс-конференциях, митингах и демонстрациях разоблачают черные намерения США, всячески пытающихся разместить САД в Южной Корее, решительно требуют от них вывоза вооружений.